Если опустить такие досадные инциденты, то Поттеру и Тонгс было очень весело вместе. К огромному удивлению Гарри, Добби и правда очень сильно помогал. Однажды Нимфадора запретила ему постоянно твердить, какой Гарри великий. Добби заменял и повара, и горничную, и сову. Сову Доры, Смарти, очень раздражало то, что этим летом ее заменил домашний эльф, но Добби позволял им быстрее обмениваться почтой с Драко, Блейзом, Сьюзен и Джинни. Поттер настолько был доволен эльфом, что решил поговорить с Люциусом о покупке себе такого же. Гарри и Нимфадоре очень нравилось писать письма Джинни Уизли. Той тоже нравилось переписываться с Гарри. Дора же всегда подтрунивала над ним из-за этого. Одним из преимуществ их общения с младшей Уизли было то, что они заставляли нервничать других Уизли. Поттер и Тонкс вместе написали несколько писем Джинни, в которых они поощряли ее желание думать самой, а не принимать на веру слова ее родственников. Драко тоже помогал им, предложив написать кое-что впечатлительному Уизли. После последнего письма юной Уизли, которое она написала после очередного семейного скандала, причиной которого стал Гарри, Поттер сделал ставку в размере 10 галлеонов, что младшая Уизли попадет в Слизерин. Гарри и Нимфадора не просто все время валяли дурака, ведь книга по отклюменции, которую купила девочка, наконец, была доставлена. Доре оказалось намного сложнее найти место, в котором она смогла бы работать, но после двухнедельных поисков оно вроде бы нашлось. Поттер неделю изводил ее вопросами о том, какой образ она использует для защиты своего разума, но каждый раз Тонкс отвечала, что это личное. Гарри это раздражало, и вскоре он плюнул на это и стал объяснять ей, как создать свой первый ментальный блок. Поттер же продвигался в изучении отклюменции довольно-таки быстро. Он уже завершил 3 ментальные стены и строил 4-ю. Его 4-я стена отличалась от других. После того, как Гарри с легкостью воздвиг 3-ю, Салазар решил попробовать что-то посложнее. 4-я стена была большим забором с колючей проволокой вокруг него. Салазар посоветовал хозяину начать строительство 4-й стены подальше от остальных 3 стен в отличие от предыдущих. Салазар уже объяснял ранее, что каждая стена всего лишь поможет немного задержать вторгающегося в сознание, а создание 4-й стены дальше от других помогало обнаружить вторжение в разум прежде, чем вторгающийся достигнет основной защиты. Поттер, наконец, получил от Малфоев приглашение в поместье для себя и Нимфадоры на 14 июля. Гарри написал в ответ, что лучше изменить дату активации портала на 15, так как Дора отправляется во Францию в этот же день. Мистер Малфой выслал новый портал для него и пожелал Тонкс хорошо провести время. Нимфадора вернется из Франции 29-го, и Поттер был уверен в том, что она прибудет в усадьбу, чтобы отпраздновать его день рождения. К сожалению, миссис Тонкс подслушала их разговор и сразу же заявила, что ноги Доры не будет в Малфой Мэннере. Это вызвало очень серьезную ссору между Тонкс и ее матерью. В конце концов, миссис Тонкс просто запретила Нимфадоре идти туда, и с тех пор дочь вновь не разговаривала с ней. Гарри боролся с сильным желанием приказать Добби поставить заклинание глушения на комнату Дурсли, а потом пустить туда Салазара и позволить ему искусать их, когда те будут спать. Конечно, сейчас Дурсли вели себя лучше по отношению к нему, чем когда-либо до этого, но Поттер все равно хотел, чтобы родственники пожалели о своих поступках. 15-е число настало, и Гарри с Салазаром и Добби покинули дом Дурсли. Как только они вышли на улицу, эльф накрыл себя и чемодан мальчика чарами невидимости, и они трое пошли к дому Тонкс. На часах было всего 6 часов утра. Поттер зашел в дом и поднялся по лестнице к комнате Нимфадоры. Зайдя, он обнаружил немного раздраженную Дору, которая металась по комнате, складывая свою одежду. «Ты занята?» – спросил Гарри, стоя в дверях. «Гарри, как я рада, что ты заглянул!» – воскликнула Тонкс, заключая парня в объятия. «Да ну тебя, не мог же я не попрощаться со своей подругой, которая уезжает в другую страну, а?» – сказал Поттер с улыбкой на лице. «О, спасибо, ты ведь можешь помочь мне собраться!» – взволнованно произнесла Нимфадора, а Гарри застонал. «Почему ты не можешь собрать вещи заклинанием?» – спросил Поттер. «Потому что мы не можем творить магию на каникулах, что глупо», – раздраженно сказала Дора. «Так пусть твоя мама сделает это», – сказал Гарри. «Мы вчера вечером опять поругались», – застенчиво призналась Тонкс. «О, Мерлин Великий, снова. Что на этот раз? Подожди, не говори, я догадаюсь сам. Драко или я?» – спросил Поттер. Нимфадора только вздохнула. «Мы говорили о покупках, которые сделаем в Париже, и я упомянула, что хочу купить подарок на твой день рождения. И так одно за другим, и вот мы снова не разговариваем. Мне очень жаль, Тонкс, но я думаю, что стоит вам только оказаться в магазинах, как вы забудете об этом, продолжил Гарри с улыбкой. Да, может быть, печально сказала Дора. Все будет хорошо, Тонкс, приободрил ее Поттер. Гарри, если я не смогу встретиться с тобой в твой день рождения, я поздравляю тебя с днем рождения сейчас, сказала Нимфодора, и Гарри смог уловить разочарование в ее голосе. Тонкс, не беспокойся об этом. Ты увидишь меня в мой день рождения. Если твоя мама не пустит тебя погостить в Малфой Мэннер, то вы же поедете покупать вещи для школы в Косой переулок. Вот и встретимся там в этот день, сказал Поттер. Лицо Доры посветлело. Обещаешь? Спросила она. Конечно. А теперь у меня для тебя есть подарок, сказал Гарри с усмешкой. Подарок? От волнения Нимфодора даже стала подпрыгивать. Ну, подарком это можно назвать с натяжкой, но передачей во временное пользование можно. Я подумал, что ты захочешь исследовать Париж сама, но так, чтобы твоя мама не узнала, так что можешь использовать эту вещь, сказал Поттер, передавая подруге мантию-невидимку. Гарри, я не могу взять твою мантию, а что если я ее потеряю, ведь она же принадлежала твоему отцу, сказала Нимфодора, стараясь оттолкнуть сверток от себя. Пожалуйста, Тонкс, ты сможешь увидеть много интересного, ведь ее для этого и создали, а я не так уж и часто ей пользуюсь. Да и, кроме всего прочего, я тебе доверяю, ты ее не потеряешь, сказал Поттер. Дора смущенно покраснела от комплиментов Гарри и приняла мантию, улыбаясь. «Я буду заботиться о ней», — сказала она. «Я знаю», — усмехнувшись, — сказал Поттер. Гарри помогал Нимфодоре паковать вещи до 7:59. Затем он обнял девочку и, пожелав ей удачной поездки, схватил свой чемодан. Минуту спустя портал активировался, и Поттер уже был в Малфой Мэннере. Малфой Мэннер, расположение неизвестно. Портал доставил Поттера в центр Малфой Мэннера. Гарри обрадовался тому, что он в помещении удачно приземлился, не натолкнувшись на свой чемодан. «О, Гарри, ты прибыл», — сказал Люциус. «Да, еще раз благодарю вас за приглашение, Люциус», — с улыбкой ответил мальчик. Мужчина отмахнулся. «Мне очень жаль, что мы не смогли забрать тебя раньше от твоих родственников, Гарри. Ну, вроде в этом году все не так уж и плохо. Я проводил большую часть времени с Тонкс, а не с ними», — сказал Поттер. «Да, жаль, что Тонкс не сможет присоединиться к нам», — Драко говорил мне, что она и ее мать часто ссорятся, сказал Люциус. Да, я думаю, что миссис Тонкс не нравится, что Тонкс и Драко дружат. Ну, вот и Андромеда тоже так думает. Когда у женщины появляется свое мнение, вы не сможете его изменить, что бы вы ни делали. Драко сказал мне, что Феникс профессора Дамблдора также нанес вам визит этим летом, произнес Люциус, когда они вошли на кухню. Не обижайтесь, Люциус, но я не хочу сейчас говорить о директоре, сказал Поттер сквозь стиснутые зубы. «Я понимаю, как твои успехи в Окклюменции. Мне было очень приятно, когда Драко пришел ко мне с просьбой помочь в ее изучении. Я полагаю, что он начнет строительство своего первого ментального блока со дня на день. Это хорошо. Я уже построил 3 блока и работаю над 4-м. Тонкс почти завершила свой первый ментальный блок, что уже хорошо», сказал небрежно Гарри. «У тебя уже 3 блока, и моя племянница уже начала первый», — изумленно сказал Люциус. «Да, Салазар помог нам советами, которых не было в книге по Окклюменции, купленной Тонкс», — признался Поттер. «Что ж, возможно, ты сможешь помочь Драко с чем-нибудь», — сказал мистер Малфой, когда они устроились в столовой. «Я уверен, что смогу помочь», — сказал Гарри. «Хорошо, Трикси», — позвал Люциус. С хлопком появилась маленькая эльфийка. «Да, хозяин Малфой», — сказала эльфийка. «Вещи Гарри во второй гостиной. Пожалуйста, перенеси их в комнату, которую вы подготовили для него», — приказал Люциус. «Да, хозяин Малфой», — сказала Трикси, прежде чем исчезнуть со знакомым треском. «О, Люциус, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы одолжили мне Добби», — сказал Поттер. «Он же тебе мешал, не так ли? После того, как глупый эльф взял твою почту, я готов был раскроить ему череп за его глупость», очень раздраженно пробурчал Малфой. «Нет, он не был обузой все это время. Он был очень полезен, особенно после того, как Тонкс приказала ему не кланяться мне каждые 10 секунд. В самом деле, он был так полезен, что мне пришла в голову идея приобрести эльфа. «Вы не знаете, где они продаются?» – спросил Гарри. «Ао, ну большинство домашних эльфов передается по наследству. Я уверен, что у тебя, как у наследника четырех семей, есть несколько эльфов, которые связаны с тобой. Но если ты хочешь личного эльфа, то нам придется сходить в лютный переулок», – сказал Люциус. «Почему в лютный переулок?» – спросил Поттер. «Там есть освобожденные или никогда не связанные с какой-либо семьей эльфы. Они обычно ищут себе временное рабочее место. Люди в лютном переулке принимают эльфов к себе на работу, а затем продают их в своих магазинах. Конечно, это немного незаконно. Есть старый государственный закон, который гласит, что каждый может иметь лишь двух эльфов, которые не связаны с его семьей», — сказал Малфой. «Я понял. Как вы думаете, когда мы сможем заглянуть туда?» — спросил Гарри. «Ну, я полагаю, мы зайдем, когда будем покупать школьные принадлежности для тебя и Драка. Мне же в любом случае нужно наведаться в лютный переулок», — сказал Люциус. «Ау, зачем же? Если это не секрет, расскажите». Лицо Малфоя потемнело. «Корнелиус был так добр, что сообщил мне и некоторым моим друзьям, что департамент магического правопорядка дал добро Артуру Уизли на проведение рейдов по выявлению темных объектов. Я понимаю, но Уизли точно не отважится совершить рейд по поместью», — в шоке сказал Гарри. «Артур Уизли и я ненавидим друг друга. Я не сомневаюсь, что Малфой Мэннер будет одним из первых мест, которые он проверит», — сказал с раздражением Люциус. «Так зачем вам вдруг понадобилось идти в лютный переулок?» — спросил Поттер. «Я думаю, ты понимаешь, что в лютном переулке есть торговцы, которые могут приобрести некоторые предметы, которые я, как благонадежный гражданин, хранить не должен. Очень важные вещи, являющиеся семейными реликвиями, я убрал на хранение в семейную ячейку в Гринготтсе». Гарри уже собрался ответить, когда Драко вошел в комнату. «Привет, Гарри», — усмехнулся Малфой-младший. «Привет, Драко, как Италия?» — спросил Поттер. «Хорошо, там прекрасная еда», — ответил Малфой-младший, растягивая слова. «Прекрасная еда, Драко, а культура? Какая изысканная история! Музей, по которым можно путешествовать», — сказала Нарцисса, входя в комнату. «Да, это тоже хорошо», — произнес Малфой-младший с улыбкой. «Привет, Гарри, как ты?» — спросила Нарцисса. «Отлично, мэм. Спасибо вам за то, что пригласили меня», — сказал Поттер. «О, это не проблема, Гарри. Я просто подумала, что ты мог бы прийти раньше, но я понимаю, что ты практически жил с ним Фадрой», — сказала Нарцисса. «Да, достаточно, чтобы раздражать ее мать», — сказал Поттер. «Да уж Анди всегда была упряма. Я надеюсь, что Тонкс, по крайней мере, сможет приехать сюда на твой день рождения», — сказала Нарцисса. «Я хотел поговорить с вами об этом. Похоже, что она не сможет приехать в поместье. Как вы думаете, мы смогли бы в тот день прошвырнуться по косому переулку?» — спросил Гарри. «Мне кажется, это будет замечательно. А раз это будет не скоро, то мы сможем заглянуть по пути и в лютный переулок», — сказал Люциус. «Зачем вам в лютный переулок?» — спросил с удивлением Драко. «У меня там дела, а Гарри желает приобрести личного эльфа», — сказал Люциус. «Зачем?» — спросил Драко, посмотрев на Поттера. Гарри закатил глаза. Драко был его лучшим другом, но иногда его заносило на тему волшебных существ, и тогда он выглядел сущим идиотом. «Драко, эльфы очень полезны. Ты, вероятно, не понимаешь, как полезны, так как вырос с тремя эльфами, которые служили тебе. Кроме того, у меня нет совы, и эльф будет доставлять мою почту», — проговорил Поттер с усмешкой. «Намного лучше купить сову, Гарри. Кроме того, что ты собираешься с ним делать, когда поедешь в Хогвартс? Ведь учителя и так еле выносит Салазара, а тут собственный эльф. Они же ведь воспротивятся этому, не так ли?» — поинтересовался Драко, как обычно растягивая слова. «Да, об этом я не подумал. Люциус, с этим можно что-нибудь сделать?» — спросил Поттер. Люциус, казалось, задумался на минуту. «Я думаю, ты мог бы взять его с собой и просто позволить ему работать на школьной кухне. Таким образом, Хогвартс получает еще одного домашнего эльфа для кухни, а ты всегда сможешь позвать его. Вы думаете, директор это позволит?» — спросил Гарри. «Через несколько недель будет заседание попечительского совета. Я постараюсь получить их одобрение и обговорить все с директором», — улыбаясь, сказал Люциус. Поттер только ухмыльнулся. Ему нравилось, что мистер Малфой имеет некоторую власть над директором школы из-за своего места в попечительском совете. «Я ценю это, сэр», — сказал с улыбкой Гарри. «Итак, Гарри, ты хочешь пойти поиграть с Эм?» Драко резко прервался, когда две большие коричневые совы влетели в столовую и приземлились перед ними. «О, ребята, это, похоже, ваши первые годовые оценки», — сказал Люциус, и мальчики немного побледнели от этих слов. «Не нервничайте. Я уверена, что у вас все хорошо», — сказала Нарцисса. Не успела она договорить, как Гарри и Драко взяли письма. «Папа, мама, прежде чем мы откроем эти письма, я обязан сообщить вам, что, скорее всего, завалил историю магии», — быстро сказал Малфой-младший. «Ну да, и я тоже», — сказал Поттер. Люциус и Нарцисса были немного раздражены этим известием. «Открывайте письма», — сказали они хором. Гарри сглотнул. Он никогда так не нервничал перед Дурслями, когда открывал свой табель, ведь если он получал оценки лучшие, чем у Дадли, а так было всегда, его наказывали за обман. Хотя на этот раз Поттер боялся, что он разочарует Малфоев. Молясь про себя, Гарри быстро открыл свое письмо. Уголком глаза он увидел, что Драко сделал то же самое. «Дорогой мистер Поттер, поздравляем с завершением первого года в Хогвартсе, в школе чародейства и волшебства. Ниже приведены ваши рейтинги. Первый курсовой рейтинг и первый внутрифакультетский рейтинг. Внутрифакультетский рейтинг высчитывается путем усреднения ваших оценок. Обратите внимание, что превосходно равно 6 баллам, выше ожидаемого, 5 баллам удовлетворительно, 4 баллам слабо, 3 баллам отвратительно, 1 баллу и тролль, 0 баллов, что является негативной оценкой. Минерва МакГонагалл, заместитель директора, Гарри Джеймс Поттер, Слизерин. Предмет, оценка, внутрифакультетский рейтинг, рейтинг по курсу, астрономия, П. 2, 8, заклинание, П. 1, 1, защита от темных искусств, П. 1, 1, травология, П. 2, 6, история магии, С. 8, 43, зельеварение, П. 4, 9, трансфигурация, П. 1, 1, итоговая оценка, выше ожидаемого превосходно, внутрифакультетский рейтинг, 1, рейтинг по курсу, 4, первые 10 лучших учеников на курсе, имя, факультет, итоговая оценка, 1, Гермиона Грейнджер, Гриффиндор, превосходно, 2, Терри Бут, Когтевран, превосходно, 3, Сули, Когтевран, превосходно, 4, Гарри Поттер, Слизерин, выше ожидаемого превосходно, 5, Падма Патил, Когтевран, выше ожидаемого превосходно, 6, Лиза Турпин, Когтевран, выше ожидаемого, 7, Сьюзен Боунс, Пуффендуй, выше ожидаемого, 8, Драко Малфой, Слизерин, выше ожидаемого, 9, Блейз Забини, Слизерин, выше ожидаемого, 10, Энтони Гольдстин, Когтевран, выше ожидаемого. Гарри опустил письмо. «Ау», — шокированно сказал он. «Хочешь посмотреть?» — спросил с усмешкой Драко. Поттер протянул Малфою-младшему свое письмо, а тот отдал свое Гарри. Поттер быстро пробежал глазами по тексту письма Драко. «Астрономия. В. 4. 18. Заклинание. П. 2. 3. Защита от темных искусств. П. 2. 2. Травология. У. 7. 39. История магии. С. 5. 37. Зельеварение. П. 1. 1. Трансфигурация. П. 2. 3. Итоговая оценка, выше ожидаемого, внутрифакультетский рейтинг, 2, рейтинг по курсу, 8, неплохо, Драко, сказал Гарри с улыбкой, у тебя тоже, Гарри, сказал Драко, может, вы и с нами поделитесь, эта неопределенность слишком угнетает, раздраженно сказала Нарцисса, мальчики улыбнулись, ну, мы завалили историю магии, сказал Поттер с улыбкой, видя, что мистер и миссис Малфой начинают злиться из-за их молчания, Гарри сказал, мы оба получили П по заклинаниям, защите от темных искусств, зельеварению и трансфигурации, а астрономия, спросил Люциус, я получил превосходно, сказал Поттер, у меня выше ожидаемого, сказал Драко, Люциус кивнул в знак согласия на оба заявления, травология, спросила Нарцисса, я получил превосходно, усмехнувшись, сказал Гарри, удовлетворительно, сказал Драко, закатывая глаза. «Ты тоже получил бы превосходно, обратись ты за помощью к Невиллу», — буркнул Поттер. «Я не нуждаюсь в помощи какого-то ничтожества», — сказал Драко. «Я гарантирую, что Невилл, скорее всего, получил первое место по травологии, пробормотал Гарри. «Ну и что, это же просто растение», — сказал Драко. «По каким предметам у вас превосходно?» — спросил Люциус. «Я получил самую высокую оценку по зельеварению, улыбаясь во все 32», — сказал Драко. «Отличная работа, Драко. Я уверен, что Крестный будет гордиться. Северус сказал, что ты был его лучшим учеником на всем курсе», — сказал с гордостью Люциус. «А как насчет других предметов?» — спросила Нарцисса. «Ну, я второй по защите от темных искусств, третий в трансфигурации и в заклинаниях», — сказал Драко. «Это очень хорошо, но, Драко, ты ожидал, что будешь вторым как в трансфигурации, так и в заклинаниях. Кто смог обойти тебя?» — спросила Нарцисса. «Я не знаю, кто смог обойти меня», — признался он. «Я бы поставил на Гринджер в трансфигурации, Драко. МакГонагалл любит ее, и если дойдет до выставления оценок, то ей будет легче поставить высший балл Гриффиндору, чем Слизерину», — сказал Поттер. «Грязнокровка. Грязнокровка обошла тебя, Драко», — мрачно сказал Люциус. «Она лучшая ученица», — Гарри постарался помочь Драко. «Я не могу в это поверить», — досадливо качая головой, — сказал Люциус. «Прости меня, отец», — сказал Драко, опустив голову от стыда. «А как насчет заклинаний?» — спросила Нарцисса, выказывая свое презрение так же, как и Люциус. «Я не знаю, Гарри, есть какие-нибудь идеи?» — спросил Драко. «Сули, скорее всего», — сказал Поттер. «Кто она вообще такая, черт возьми? Я имею в виду, у нас заклинание проходит с Когтевраном, а я понятия не имею, кто эта девчонка», — сказал Драко. «Это та маленькая азиатская девочка, что сидит за Террибутом. Она никогда не поднимает руку и очень тихая, но она очень хорошо учится», — сказал Гарри. «Она имеет отношение к Чану ли?» — спросил Люциус. «Я не знаю, Ли, довольно распространенная фамилия», — сказал Поттер. «Это не очень распространенная фамилия среди волшебников, Гарри, особенно в Англии. Чан Ли, посол китайского министерства, он очень влиятельный и состоятельный чистокровный», — Люциус сказал. «Возможно, мне стоит познакомиться с ней в этом году», — заметил Поттер. «Да, Драко, вы должны узнать мисс Ли получше. Ее отец очень влиятельная персона на международной арене, а также он мастер заклинаний», — сказал Люциус. Гарри был рад, что Люциус успокоился, узнав, что Драко обошла в заклинаниях чистокровная ведьма, причем дочь мастера заклинаний, Сули. Это успокоило, видимо, и самого Драко. «А как насчет тебя, Гарри?» — спросила Нарцисса. «Я первый по заклинаниям и трансфигурации. Также я первый по защите, шестой по травологии, восьмой по астрономии и девятый в зельеварении», — сказал Поттер. «Впечатляет, Гарри. Какая у тебя итоговая оценка?» — спросил Люциус. «Я четвертый по курсу с оценкой выше ожидаемого превосходно», — сказал Гарри. «Четвертый? Кто смог обойти тебя?» — спросила Нарцисса. Гринджер, Террибут и Сули, все в общем получили свои превосходно. Как им раздали места, если их оценки одинаковы?» — спросил Поттер. «Ао, они смотрят на их порядок захода на экзамены, а затем распределяют их соответственно», — сказал Люциус. «Драко, ты попал в десятку?» — спросила Нарцисса. «Да, мам, я восьмой на курсе», — сказал Драко с гордостью. «Это очень хорошо, Драко. Кто выше в рейтинге?» — спросил Люциус. «Гарри, два когтевранца и Сьюзен Боунс», — сказал Драко. «Действительно, я удивлен тем, что племянница Амелии выше тебя, а двое последних в списке?» — спросил Люциус. «Близ Забини и когтевранец по имени Гольдстин», — ответил Поттер. «Вы дружите с молодым Забини?» — спросила Нарцисса. «Да, Гарри и я дружим с ним и со Сьюзен Боунс», — сказал Драко. Люциус кивнул, соглашаясь с выбором сына. «Вы оба проделали отличную работу в этом году. Я жду от вас стремления к еще более высоким достижениям». «Мы будем стараться, отец», — сказал Драко. «Интересно, как сдала Нимфодора?» — сказала Нарцисса. «О, я думаю, она хорошо все сдала. МакГонагалл сказала мне на Рождество, что она добилась превосходных результатов в защите и в заклинаниях и выбилась в лучшие ученики по трансфигурации», — сказал Поттер. «Да и дядя Северус лучше относится к ней в этом году», — сказал Драко. «Да, лучше, хотя она до сих пор в Гриффиндоре», — заметил Гарри. «Я думаю, Северус видит в ней что-то большее», — сказал Люциус. «Почему?» — спросил Поттер. Нимфодора попросила о переводе в Слизерин. Северус, кажется, даже говорил мягко. По крайней мере, он намекал на что-то за обедом, когда мы принимали его в апреле. Я думаю, известие о желании одного из гриффиндорцев МакГонагалу перевестись с ее факультета заставило его пересмотреть отношение к этой девочке, сказала Нарцисса. Правда, а я даже не заметил, сказал Гарри. Да, но мы же не с ней на зельеварении. Бьюсь об заклад, он относится к ней не как к остальным гриффиндорцам. Разве ты не заметил, что она перестала жаловаться на дядю Северуса, когда у нее зельеварение, сказал Драко. Да, я заметил, Чите. Поттер замолчал, когда очень громкий звон разнесся по столовой. Кто-то только что нарушил внешние границы поместья, сказал Люциус, вытащив волшебную палочку. Гарри, Драко и Нарцисса достали свои палочки одновременно. «Мальчики, идите наверх», — сказала Нарцисса. «Нет, нам нужно держаться вместе. Если мы разделимся, то их могут атаковать, когда мы будем далеко, и мы не сможем защитить их», — сказал Люциус, обведя палочкой вокруг Гарри, Драко, Нарцисса и себя. Поттер почувствовал, как мурашки побежали по спине, и посмотрел на Люциуса. Он был потрясен, поняв, что едва может его видеть. Мужчина полностью слился с обстановкой. «Я поставил дезиллюминационное заклинание на нас. Давайте, идемте», — сказал Люциус. Гарри сделал мысленную заметку поговорить с Флитвиком об этом заклинании, когда они выходили из столовой. Они спустились по лестнице и прошли по коридору. Достигнув главного входа, Поттер увидел одиноко стоящего человека с палочкой, вытянутой перед собой. Он был одет в ярко-пурпурную мантию с красной подкладкой. Люциус, Нарцисса и Драко явно его не видели. Не желая выдавать свое присутствие, говоря что-нибудь Люциусу, Гарри вытащил волшебную палочку и крикнул «Экспеллиармус!». Человек обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как заклинание Поттера ударило его в грудь. Гарри был потрясен, когда человек дернул запястьем, призывая к себе еще одну палочку. «Ступифай!» — закричал он. Поттер увернулся от оглушающего заклинания и отправил его обратно в человека. Вдруг еще несколько человек вошли в комнату, уже произнося оглушающее заклинание. Гарри упал на пол и закричал, направляя эти заклинания на ближайшего человека. «Диффинда! Экспеллиармус!» Гарри усмехнулся, когда его режущее заклинание ударило мужчину в руку, которой он держал палочку, из-за чего он ее выронил. Разоружающее заклинание швырнуло его через всю комнату на полсекунды позже. «Прекрати, Гарри, остановись сейчас же!» — закричал Люциус, снимая со всех дезиллюминационное заклинание. Поттер обернулся, чтобы посмотреть на Люциуса, не веря в происходящее. Его колени, в конце концов, начали дрожать из-за попадания множества заклинаний. Из-за обезоруживающего заклинания он потерял свою волшебную палочку и ударился о стену. До того, как он потерял сознание, еще два заклинания ударили в него, заставляя вывернуться руку и ногу до хруста в костях. Гарри проснулся и издал приглушенный крик. Он посмотрел на свою левую руку и ахнул. Кажется, кости в его руке были просто перемолоты на мелкие осколки. «Мистер Поттер, постарайтесь расслабиться», сказала женщина. Гарри в панике осмотрелся вокруг. Он оказался на больничной койке. «Где я?» — спросил Поттер. «Вы находитесь в больнице Святого Мунга, мистер Поттер. Насколько я понимаю, вы были вовлечены в инцидент с несколькими мракоборцами», — сказала женщина. «Какими еще мракоборцами? Кто это?» — спросил Гарри. «О, простите, я забыла, что вы жили с маглами в детстве. Они как полицейские, мистер Поттер». Авроры сопровождали Артура Уизли в качестве поддержки, когда он отправился на поиски темных артефактов, сообщила женщина. «Кто вы?» – спросил Гарри. «Ах, где мои манеры? Я целительница Смит. Очень сожалею, мистер Поттер, но я не могу вылечить вашу руку. Чтобы снять боль, я собиралась удалить кости в левой руке. Я намеревалась сделать это до истечения срока действия оглушающего заклинания, но не успела», сказала целительница Смит и прошептала заклинание. Гарри наблюдал, как она послала синий луч заклинания в его руку. Как только он достиг его травмированной конечности, Поттер почувствовал себя гораздо лучше. Боль в руке моментально исчезла, но теперь эта рука просто свободно повисла. Это было довольно странное зрелище. Его рука просто колыхалась и вяло подергивалась. «Вы сможете вылечить это?» – спросил Гарри, попытавшись приподнять свою руку, похожую на перчатку, в которую закачали воздух. «Да, мистер Поттер, но также я должна предупредить, что вас ожидает долгая ночь. Костераст – не самое приятное зелье», сказала целительница Смит. «Отлично. Вы случайно не знаете, «Где мистер Малфой?» – спросил Гарри. Целительница только отрицательно покачала головой. Поттер хотел было задать еще один вопрос, когда дверь в его палату открылась и вошли Драко, Люциус, Нарцисса, пугающего вида женщина и дородный мужчина в шляпе-котелке. «Гарри, как ты?» – спросил Драко. «Бывало и лучше», – сказал Поттер, размахивая бескостной рукой. «Действительно необходимо было удалять кости?» – спросил тучный мужчина. «К сожалению, министр, поверьте мне, я бы не дала ребенку костерост, если бы это не было необходимо. Кости нельзя было правильно срастить и заново вырастить ее. Это единственный способ не нанести еще большие повреждения», — сказала целительница Смит. Мужчина, как предполагал Гарри, министр Фадж, поморщился. «Мистер Поттер, я Амелия Боунс, руководитель департамента магического правопорядка. Я хотела бы извиниться от имени всех тех мракоборцев, что напали на вас. Проникнув на территорию Малфой Мэнора и не представившись, они нарушили несколько очень важных законов о поиске и конфискации. Не могу выразить, как мне жаль, что вам придется отращивать кости из-за их идиотизма. Я только надеюсь, что вы не вините весь наш отдел из-за оплошности нескольких мракоборцев, которые уже отстранены за нарушение протокола», — сказала Амелия Боунс. Гарри кивнул головой. «Все хорошо, мадам Боунс. Сьюзен рассказывала мне слишком много хорошего о вас, чтобы я смог когда-либо обвинять вас или ваш отдел за то, что произошло сегодня», — сказал Поттер. Гарри заметил, что министр расслабился, услышав его слова. «Мистер Поттер, я министр магии Корнелиус Фадж. Мне так жаль, что это произошло. Старший Аврор Макнейл и Артур Уизли знали закон, но, видимо, из-за спешки мистера Уизли, который желал как можно скорее убедиться в отсутствии запрещенных артефактов, они о нем позабыли. Уверяю вас, что я очень серьезно поговорил с мистером Уизли, и он, в свою очередь, ждет возможности принести вам извинения, а пока стоит за дверью», — заявил министр Фадж. «Благодарю вас, министр. Я просто надеюсь, что впредь ничего подобного не случится», — сказал Гарри. «Уверяю вас, мистер Поттер, этого не повторится. Я также надеюсь, что вы не потеряете веру в министерство или в меня из-за этой неудачи», — сказал министр Фадж. «Не волнуйтесь, министр, я не возлагаю лично на вас ответственность, ведь это не ваша вина. Протокол, как сказала мадам Боунс, в этот раз не был соблюден, так что просто застрахуйтесь от подобных инцидентов в будущем», — сказал Гарри. «Хорошо, благодарю вас, мистер Поттер. Я могу надеяться, что это происшествие не будет разглашено прессе», — неуверенно спросил Фадж. Гарри сначала был шокирован тем, что министр не утверждает, а спрашивает. Через несколько секунд Поттер понял, что министр так взволнован, что начал потеть. Решив, что ему нужно хоть что-то ответить, Гарри сказал: «Я не вижу никакой выгоды для себя в придании гласности данному инциденту, министр». Поттер с удовольствием наблюдал за тем, как министр облегченно вздохнул. «Благодарю вас за это, мистер Поттер. Амелия и я согласны, что в вашу сторону не будет выдвинуто никаких обвинений в использовании магии несовершеннолетними, так как это была министерская ошибка. Также, если когда-нибудь я смогу что-нибудь сделать для вас, пожалуйста, дайте мне знать. Люциус рассказывала вас только хорошие, и я был бы только рад помочь вам, если это когда-нибудь понадобится. Я запомню это, министр. Благодарю вас», — сказал Гарри, мысленно усмехаясь. «Приятно было знать, что у него есть компромат на министерство, если он когда-нибудь понадобится. Мадам Боунс, было приятно встретиться с вами, и передайте, пожалуйста, Сьюзен и Блейзу, что я с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к ним в конце лета на пляже», — сказал Поттер. Мадам Боунс постаралась скрыть свое замешательство из-за известия, что Гарри Поттер приедет к ним на пляж. Она очень много размышляла об этом, ведь Сьюзен сказала, что, хотя мистер Поттер и учится на Слизерине, он хороший друг мистера Забини, да и друг Сьюзен тоже. «Я думаю, они тоже с нетерпением ждут встречи с вами в конце лета, мистер Поттер», — сказала с улыбкой Амелия. «Извините меня, мистер Поттер, но я должен вернуться к работе», — сказал Фадж. «Конечно, министр», — сказал Гарри, после чего Фадж слегка поклонился и ушел. «Я тоже должна идти, мистер Поттер, но я буду рада увидеть вас на пляже. Сьюзен и мистер Забини так хорошо отзывались о вас», — сказала Амелия и тоже ушла, слегка поклонившись. Когда целительница Смит удалилась взять костерост, мистер Малфой наклонился, чтобы поговорить с Гарри. «Гарри, я хотел бы поблагодарить тебя. После того, как ты был ранен, и Корнелиус узнал, что случилось, рейд был немедленно прекращен. У меня в кабинете находятся некоторые весьма спорные объекты, которые я хотел сегодня вечером переправить в Гринготтс. Мне бы пришлось отвечать на множество раздражающих вопросов о них. Я рад, что хоть что-то хорошее все же произошло», – прошептал Поттер, в то время как дверь открылась и рыжий человек вошел в комнату. Гарри посмотрел на мужчину, который, должно быть, был Артуром Уизли. «Могу я вам чем-то помочь?» – спросил Поттер, сделав вид, что не знает этого человека. «Да, Гарри, я Артур Уизли», – сказал мистер Уизли. «Прежде всего, мистер Уизли, можете обращаться ко мне, мистер Поттер. Я разрешил обращаться ко мне по имени вашей дочери, но не вам. Министр Фадж и мадам Боунс обращались ко мне с соблюдением формальностей, и я ожидал, что вы сделаете то же самое. А теперь, что именно я могу сделать для вас?» – уверенно произнес Гарри. Мальчик ухмыльнулся прямо в лицо мистеру Уизли, тот покраснел от смущения, и слабый гнев, всколыхнувшийся было в нем, вскоре утих. Мистер Уизли подумал, что уже скоро этот мальчик станет учеником второго курса в Хогвартсе. «Мне очень жаль, мистер Поттер, я забылся. Я никогда не вел себя так самонадеянно, и мне не стоило обращаться к вам по имени. Моя дочь очень хорошо о вас отзывается, и я хочу извиниться за то, что произошло сегодня. Те мракоборцы были под моим командованием, и из-за своей поспешности я нарушил протокол», — сказал мистер Уизли. «Да, мне уже говорили», — ровным тоном произнес Гарри. «Мистер Поттер, выпейте это», — сказала целительница Смит, войдя в комнату и протянув ему похожие по цвету на мел снадобье. Гарри выпил протянутое зелье и поморщился из-за его вкуса. Второй раз он поморщился после того, как закончил пить. Резкая боль стала сводить его левую руку. Поттер поднял глаза и увидел сочувственное выражение на лицах всех присутствующих, особенно Артура Уизли. «Пришлось использовать костераст, чтобы вылечить его руку», — поразился мистер Уизли. «Это очевидно, Уизли. Теперь, когда ты извинился, сделай так, чтобы Гарри мог лечиться в спокойной обстановке», — отмахнулся от него Люциус. Мистер Уизли вздохнул. «Я еще раз прошу прощения, мистер Поттер». После этого мистер Уизли повернулся, чтобы уйти. «Подождите, мистер Уизли», — сказал Гарри. Ему в голову пришла интересная идея. Мистер Уизли повернулся, интересуясь, что же мальчик, который выжил, хочет сказать ему. «Добби!» — выкрикнул Поттер. Маленький эльф появился в комнате и посмотрел на Гарри широко распахнутыми глазами. «Мистер Гарри Поттер, все в порядке?» — спросил Добби. «Все будет в порядке, Добби. Ты можешь взять в моем чемодане последнее письмо Джинни Уизли?» — сказал Гарри. Добби кивнул и быстро исчез. Секунду спустя он вернулся с письмом. «Мистер Уизли, не могли бы вы передать Джинни это письмо? Это сэкономит мне время», — сказал Поттер. Артур неуверенно взял письмо. «Я отдам его ей, мистер Поттер. Повторюсь еще раз. Я очень сожалею, что так вышло, и надеюсь, что вы скоро поправитесь». С этими словами мистер Уизли покинул палату. Как только за мистером Уизли захлопнулась дверь, Гарри засмеялся, но тут же поморщился от боли в руке. «Что смешного, Гарри?» — спросил Драко. «О, я просто представил, как он будет объяснять Джинни, откуда у него письмо от меня. Уверен, она взбесится, когда узнает, что из-за ее отца я попал в больницу», — сказал Поттер, а Драко широко ухмыльнулся. Глава 16. Летние дни. Часть 2. Весь день Гарри ушел на то, чтобы восстановить кости его левой руки, и еще два дня, чтобы удостовериться, что все нервы, мышцы и суставы работоспособны. Когда Поттер смог наконец-таки покинуть Мунго, он поклялся себе никогда туда не возвращаться. Следующие две недели в Малфой Мэноре для Гарри пролетели очень быстро. Он сообщил Драко то, что Салазар рассказал ему об Окклюменции, и Малфой-младший смог создать свой первый ментальный барьер. Поттер же, в свою очередь, завершил четвертую и пятую стены и уже начал работать над шестой. Когда Салазар не охотился, он был готов дать любой совет двум юным волшебникам. Тонкс прислала Гарри и Драко письмо из Франции. Как выяснилось, они с мамой все еще не разговаривали, и Нимфадора начала исследовать Париж сама. Большую часть времени она проводила во французской версии косого переулка, Чешатерлайла. Мистер Малфой сказал, что это переводится как «Аллея шепота». Дора закончила письмо, написав, что хочет увидеть их обоих в косом переулке в день рождения Гарри. Драко и Гарри проводили практически все свое время, играя в квиддич на поле Натаниэля. Оба постоянно меняли позиции игроков, играя поочередно за того или иного. С другой стороны, Поттер никогда не проигрывал матч в качестве ловца. В итоге они решили, что, если появится хотя бы частично пригодный для игры ловец, Гарри станет охотником. В любом случае в истории его запомнит как ловца Слизерина. Поттер продолжал читать книгу «Углубленный курс теории заклинаний». Он уже остановился на продвинутом обучении для третьего курса. Гарри действительно обожал профессора Флитвика за эту книгу. Ведь, несмотря на то, что летом он не мог использовать никакие из указанных заклинаний, Флитвик все же дал ему возможность продвинуться в теории. Продолжалась и переписка с Джинни Уизли. Особенно друзей заставила посмеяться огромная эпопея, в которой Джинни описала то, как ошибся ее отец, когда совершил рейд в Малфой Мэннер. Когда они закончили чтение, глаза Драко слезились от смеха. Затем они решили коротко ей ответить, что она не должна извиняться, так как не сделала ничего плохого. Со временем Гарри и Драко заметили, что младшая Уизли стала отдаляться от своей семьи. Она рассказала Поттеру, что совсем перестала общаться с Роном, Перси и близнецами. Также она очень сильно поругалась с отцом после того, как он навестил Гарри в больнице. Она писала, как сильно разозлилась, когда ее мать начала разговаривать с ней как с двухлетней. К тому же Джинни отметила, что единственные люди, с которыми ей приятно разговаривать, это Билл и Чарли, но оба они за границей. В своем последнем письме она призналась, что если бы не эта летняя переписка с Гарри, то она бы сошла с ума. Гарри и Драко широко улыбнулись, закончив читать письмо. План Поттера сделать младшую из семейства Уизли слизеринкой прошел лучше, чем ожидалось. В день своего рождения Гарри проснулся в 7 утра. Когда он сел в кровати, широкая улыбка расплылась по его лицу. Было такое чувство, что этот день будет очень хорошим. Это его день рождения, и он увидится с Тонкс в косом переулке. Он получит своего личного эльфа и приобретет множество школьных принадлежностей. Поттер спустился в столовую, где мистер и миссис Малфой завтракали яичницей с беконом. «С днем рождения, Гарри», — сказал Люциус, когда Поттер вошел в столовую. «С днем рождения, дорогой», — улыбнулась Нарцисса. «Спасибо вам, Люциус, Нарцисса. Драко все еще спит?» — спросил Гарри. «Думаю, он в душе. Я разбудила его не так давно. Нам действительно нужно идти. Это будет очень долгий день, и нам еще нужно зайти в Гринготтс. Если ты и в самом деле хочешь эльфа, тебе понадобится немало денег. Мы дадим тебе бездонный кошелек на сегодня», — сказал Люциус. «И сколько стоят эльфы, сэр?» — спросил Поттер. «По-разному. Старый эльф, которому осталось недолго, будет очень дешев, примерно 70 галлеонов. Эльф средних лет, скорее всего, будет стоить около сотни галлеонов. Эльфы в расцвете лет стоят примерно 250 галлеонов, и молодые эльфы стоят где-то 500 галлеонов», — сказал Люциус. «И как вы думаете, какого мне взять?» — спросил Гарри. «С вкладами семьи Поттер в денежном плане у тебя ограничений нет, и ты сможешь выбрать любого понравившегося тебе эльфа, Гарри. Не беспокойся о цене, просто удостоверься, что эльф, которого ты выберешь, тебе нравится. В конце концов, именно тебе придется находить общий язык с этим маленьким созданием весь остаток своей жизни», — сказала Нарцисса. «Это верно», — сказал Поттер, когда Драко вошел в кухню. «Что верно?» — спросил Драко. «О, твоя мама говорила, что я не должен беспокоиться о цене своего эльфа. Люциус, а закон позволит мне взять его в школу?» — спросил Гарри. «Да, попечительский совет согласился с тем, что всем студентам Хогвартса позволено иметь личного домашнего эльфа, если его хозяин желает этого. Только одно «но». Тебе не будет позволено вызывать его во время занятий, это наказуемо», — сказал Люциус. «Логично», — ответил Поттер. «Драко, Гарри, ешьте быстрее, я хочу добраться до Гринготтса до того, как там будет толпа народа», — сказал Люциус и привстал. Мальчики кивнули и начали быстро есть свой завтрак. Без 15:08 Гарри и Драко завершили трапезу, и Люциус достал портал. «Министр Фадж снабдил нас порталом, который перенесет прямо в Гринготтс, мальчики. Гарри, я хочу, чтобы ты переоделся и накинул на голову капюшон манти. Будет отлично, если Драко последует твоему примеру. Я не думаю, что в Гринготтсе у нас будут проблемы, но я не хочу, чтобы нас узнали и преследовали до лютного переулка», — сказал Люциус. Поттер кивнул и использовал способности метаморфа, чтобы отрастить волосы и сделать их блондинистыми. Также он спрятал шрам и сделал свои глаза светло-голубыми. Закончив, он накинул на голову капюшон и взялся за портал вместе с Драколюциусом. При перемещении Гарри почувствовал знакомый рывок в районе пупка. Гринготтс, косой переулок. Гарри, Драколюциус вступили на мраморный пол волшебного банка Гринготтс. В столь ранний час помещение практически пустовало. Люциус подвел мальчиков к окошку со свободным гоблином. «Чем я могу вам помочь?» – холодно спросил гоблин, недоверчиво посмотрев на посетителей. Люциус кивнул Поттеру, и тот сбросил маскировку. «Я бы хотел снять деньги со своего счета и получить бездонный кошелек», — сказал Гарри. «Понимаю. У вас есть ключ, сэр?» — спросил гоблин. «Нет, мне никогда его не давали. Я узнал о нем только в прошлом году. Так или иначе, меня направили к директору Харику, и он был очень удивлен тем, что я его не получал», — сказал Поттер. Гоблин выглядел сильно озадаченным тем, как беспечно Гарри говорил о директоре Гринготтса. «Ваше имя, сэр?» – спросил гоблин более вежливо. «Гарри Поттер», – тихо ответил мальчик. Гоблин с минуту смотрел на него, разинув рот, а затем сказал: «Мистер Поттер, пожалуйста, капните каплю своей крови вот сюда для подтверждения своей личности». Гоблин дал Гарри маленький ножик. Мальчик проколол палец, и капля крови упала на прилавок. Гоблин достал ключ из-под своего стола и коснулся им крови. Ключ сразу же засветился, и на нем появился номер. «Я вижу, что все законно, мистер Поттер, получите ваш ключ», — сказал гоблин. «Спасибо, сэр», — сказал Гарри. «Мистер Поттер, боюсь, что директор снова желает поговорить с вами», — сказал гоблин, прежде чем мальчик ушел. «Зачем?» — спросил Гарри. «Не знаю, мистер Поттер, но каждый гоблин был уведомлен, что необходимо незамедлительно проводить вас к директору, как только вы придете. Грибхук проводит вас, ваши гости останутся здесь», — сказал гоблин. «Хорошо, что ж, мистер Малфой, думаю, вам стоит заняться своими делами, пока я встречусь с директором», — тихо сказал Гарри. Люциус Малфой удивленно помотал головой. «Нет, Гарри, я просто отложу свои дела на другой раз, мы с Драко будем ждать тебя здесь», — сказал он. Поттер кивнул и прошел вслед за гоблином по имени Грибхук через несколько коридоров до той же самой комнаты, в которой он был около года назад. Два огромных гоблина-охранника осмотрели их, когда они подошли. Грибхук сделал уверенный шаг вперед. «Гарри Поттер прибыл для встречи с директором Хариком и советом». Двое гоблинов кивнули и открыли двери, чтобы они могли пройти. Гарри тотчас же заметил, что за год комната совершенно не изменилась. По-прежнему стоял тот же круглый стол, за которым сидели несколько раздраженных гоблинов. «Гоблин, в чем причина того, что вы прервали нас?» — резко спросил Харик. «Директор Харик, я привел Гарри Поттера», — глубоко вздохнув, сказал Грибхук. «Отлично, ты прощен, гоблин», — невозмутимо сказал Харик. Грибхук вышел из комнаты, и двери за ним закрылись. «Мистер Поттер, присаживайтесь, пожалуйста», — сказал Харик, и у дальнего края стола появился стул. Несколько гоблинов подвинулись, чтобы дать Гарри возможность сесть. «Директор Харик, прошу прощения, но я понятия не имею, почему я здесь», — сказал Поттер, садясь на стул. Директор широко улыбнулся. «Мы вызвали вас, чтобы поставить в известность о мошенничестве с вашим счетом. Когда мы поняли, что вы не можете получить информацию через совиную почту, нам пришлось ждать вашего прибытия. Передача вызова через гоблина более безопасна, а информирование человека или эльфа, возможно, привело бы к тому, что преступник узнал бы о наших действиях», — сказал он. «Так вы выяснили, почему я не могу получать от вас письма?» — спросил Гарри. «Ну конечно, кажется, ваш магический опекун, Альбус Дамблдор, перехватывал все ваши письма из Гринготтса. Похоже, большинство вашей почты проходит через проверку министерства, вы ведь вроде знаменитости в мире магии. Дамблдор — верховный чародей Визингамота. Он использовал свое влияние, чтобы перехватывать все ваши письма из Гринготтса и забирать их раз в месяц», — сказал Харик. Как только Харик произнес имя Альбуса Дамблдора, Поттера начала обуревать ярость. «Этот ублюдок-манипулятор. Он скрывал от меня информацию о моих же деньгах. Как он посмел? Харик, как можно прекратить это?» — раздраженно спросил Гарри. Несколько гоблинов зло усмехнулись. «Я очень рад, что вы собираетесь действовать, мистер Поттер. Большинство магов и волшебниц просто приняли бы действия Дамблдора как что-то само собой разумеющееся. Отвечаю на ваш вопрос. Мы вычеркнем Дамблдора как вашего магического финансового опекуна. Он пренебрегает условиями контракта, не сообщая вам о вашем финансовом состоянии», — произнес Харик. «Великолепно, сделайте это сейчас же», — сказал Гарри. «К несчастью, все не так просто. Мы можем снять с Дамблдора любой финансовый аспект опекунства, но его статус все равно останется за ним», — сказал Харик. «Что? Почему?» — громко воскликнул Поттера. «Чтобы снять с Дамблдора его полномочия, вы должны подать петицию в министерство. Конечно, мы снабдим вас всей необходимой информацией, которую собрали против него, если вы, конечно, согласитесь на это», — сказал Харик. «Я согласен», — сказал Гарри. «Итак, есть ли у вас кто-то, кому вы готовы доверить свое финансовое состояние? Вам понадобится временный магический финансовый опекун до тех пор, пока вам не исполнится 16», — сказал Харик. «Люциус Малфой подойдет идеально», — сказал Поттер. «Прекрасно, мы отошлем все необходимые бумаги мистеру Малфою сегодня же. Мы вынуждены снова извиниться за произошедшее, мистер Поттер. Есть ли еще что-нибудь, что Гринготтс может сделать для вас?» — спросил Харик. «Ну мне нужен бездонный кошелек на сегодня», — сказал Гарри. Харик щелкнул своими длинными пальцами, и гоблин выбежал из комнаты. Вскоре он вернулся и отдал мальчику коричневый кошелек. «Пожалуйста, положите свой ключ в кошелек, мистер Поттер», — сказал Харик. Гарри сделал то, что сказал директор, и увидел, как кошелек поглотил ключ и появилось крупное число. «Число, которое вы только что увидели, это все содержимое вашего счета», — сказал Харик. «Мерлин», — удивленно выпалил Поттер. «Да, это действительно внушительно, потому как ваш счет был не тронут в течение 12 лет, не говоря уже о том, что хранилище получает определенное количество монет ежегодно от главного хранилища Поттеров», — уведомил Харик. Гарри лишь кивнул, все еще не оправившись от удивления, что на его счету такое количество денег. Еще недавно он боялся, что покупка эльфа подорвет его финансовое положение. «Если это все, что вам нужно, вы можете идти, мистер Поттер. Мы начнем подготовку документов и снимем Дамблдора с поста вашего магического финансового опекуна. Также мы подадим прошение от вашего имени в министерство, чтобы снять с него обязательства магического опекуна. Вы получите сову в день слушания», — сказал Харик. «Спасибо, сэр», — сказал Гарри, кивнув, покинул комнату. По дороге к месту, где его ожидал мистер Малфой, Поттер никак не мог успокоиться. «Так Дамблдор мой магический опекун. Тогда почему он так тщательно скрывал от меня мои же деньги? Что за фигня происходит с директором? Как прошла встреча?» — спросил Люциус, и Гарри принял свое новое обличие. «Информативно. Я узнал, что Дамблдор мой магический опекун. А еще он скрывал от меня мои финансовые возможности. Я попросил гоблинов подать прошение о его отставке по этому поводу. Еще я предложил вас в качестве моего временного финансового опекуна и надеюсь, что вы согласитесь», — сказал Поттер, когда они покинули Гринготтс. Люциус Малфой был весьма удивлен. «Дамблдор, магический опекун Гарри, и мальчик собирается найти ему замену. Если это попадет в прессу, будет огромный ажиотаж. Для меня честь быть твоим временным опекуном, Гарри», — сказал Люциус, когда они подходили ко входу в Лютный переулок. Гарри, Люциус и Драко вошли в Лютный переулок. Поттер сразу же использовал свои теневые способности, заставив свое тело исчезнуть, при этом оставив глаза видимыми. Он слышал, как Люциус пытается сдержать смех, когда все стали избегать их настолько, насколько это было возможно. «Мне бы хотелось всегда ходить с тобой за покупками», — отметил Люциус. Они шли еще около 5 минут, пока не остановились около магазина под названием «Ломбард Тимати». Люциус вошел, и Гарри с Драко последовали за ним. «Могу я вам помочь, джентльмены?» — спросил мужчина. «Да, вы можете показать нам серебро Элвина», — сказал Люциус. Мужчина подмигнул и кивнул. «Если вы, джентльмены, проследуйте за мной». Гарри и Драко зашли вслед за Люциусом в заднюю комнату. Владелец магазина повернулся к ним и произнес: «Ассамблей». Поттер широко раскрыл глаза, когда раздался громкий хлопок и перед ним появилась чуть ли не сотня эльфов. Салазар высунул голову из одежд Гарри, чтобы поближе посмотреть на эльфов. Поттера насмешило испуганное лицо владельца магазина, увидевшего Салазара. «Вас интересует определенный тип эльфа?» – спросил мужчина. «Например, Гарри немного изменил звучание своего голоса. П-повар или Г-горничная?» – слабым голосом спросил мужчина. «Я ищу эльфа, который будет исполнять все мои просьбы в качестве личного эльфа», – мрачно сказал Поттер. «Все эльфы постарались выглядеть очень презентабельно, когда услышали, что Гарри ищет себе эльфа не просто для готовки и уборки. «Понятно. Как долго вы планируете держать эльфа?» – спросил мужчина. «Достаточно долго. Я не приму старого слабого эльфа», – ответил Поттер. Несколько старых эльфов опустили головы, и их уши сникли. Гарри удивило, насколько жалко они выглядели. «Хозяин, я могу исследовать этих созданий и найти самого сильного», – прошипел Салазар. «Да, можешь», – прошипел Поттер в ответ, что заставило продавца драматично побледнеть, а эльфов очень сильно удивиться. Гарри опустил Салазара на пол, и его фамильяр начал ползать вокруг эльфов, в то время как мальчик обходил их и задавал некоторым из них вопросы. Поттер хотел убедиться, что его эльф будет сильным настолько, насколько может домашний эльф. Его эльф будет представлять его, и Гарри не желал себе жалкое маленькое подобие Добби, если это было возможно. «Хозяин, я нашел одного с сильной магией», – прошипел Салазар. Поттер подошел к своему фамильяру. «Где?» – спросил он. «Вот этот эльф», – сказал Салазар, указывая на эльфа прямо перед собой. «Что вы можете сказать мне об этом эльфе?» – спросил Гарри владельца. «Ну, она достаточно молода. Удалось узнать, что ее предыдущий хозяин был последним представителем своей семьи, и после его смерти она стала свободна. Она очень молодой и хороший эльф», – сказал владелец магазина, чей голос становился все смелее. «Как твое имя?» – спросил Поттер. «Анди, сэр», – гордо ответил эльф. Гарри хорошенько рассмотрел ее. Она выглядела сильнее и моложе остальных эльфов в комнате. К тому же она держалась с некоторым подобием достоинства. «У тебя есть какие-нибудь таланты?» – спросил Поттер. «Я сожалею, сэр, но нет. Я была последним эльфом своего старого хозяина. Старшие эльфы умерли, прежде чем смогли научить меня чему-то», – грустно сказала эльфийка, все еще смотря на Гарри. «Ты точно уверен в ее потенциале?» – спросил Поттер Салазара. «Да, в этом эльфе сильная магия», – ответил Салазар. Пока Гарри говорил с Салазаром, он наблюдал за реакцией маленького эльфа на его змеиный язык. Он был удивлен тем, что она совершенно не боялась его. «Какова цена этого эльфа?» – спросил Поттер. 900 галлеонов», – сказал продавец. Гарри повернул голову к продавцу, и его глаза засверкали под капюшоном. Не отводя от него взгляда, он поднял Салазара. «Я хотел сказать, 700 галлеонов». Салазар с интересом спросил, что говорит мужчина, но все, что видел и понимал продавец, это Поттера, держащего ужасную свирепо шипящую злую змею. «Т-т-то есть 500 галлеонов, сэр», — слабо сказал продавец. «Я заплачу 350 галлеонов», — настоял Гарри. Мужчина хотел было возразить, но Поттер решил ответить на вопрос Салазара. Лицо продавца побледнело, и он кивнул, согласившись с клиентом. «Ха-ха, хорошо, сэр». Гарри вынул свой бездонный кошелек и сказал: «350 галлеонов». Поттер высыпал монеты на пол, и владелец приказал нескольким эльфам сосчитать их. Когда он уверился в их количестве, он отдал Анди носок, освобождавший ее от связи с ним. «Вы оставите нас, пока мы будем создавать связь», — сказал Люциус мужчине, только и желавшему, что покинуть эту комнату. Когда Гарри убедился, что они остались одни, он напустил капюшон и услышал смех Драка. «Мерлин, а я-то думал, что ты лучший в умении торговаться, отец», — сказал Драка. «Да, судя по всему, у Гарри талант вводить людей в заблуждение. Теперь, думаю, нам нужно создать связь, пока ему не стало слишком любопытно», — сказал Люциус. «Хорошо, что я должен сделать?» — спросил Поттер. «Тебе нужно сделать надрез на своей ладони и ладони эльфа, смешать кровь, сказать свое имя и то, что ты берешь себе на службу свободного эльфа Анди», — сказал Люциус, отдав Гарри небольшой кинжал. Поттер порезал свою ладонь и ладонь эльфа, прежде чем произнести: «Я, Гарри Джеймс Поттер, принимаю свободного эльфа Анди к себе на службу». Возникла волна сильной магии, и когда Гарри глянул на маленькую эльфийку, то удивился, увидев, что теперь на ней была надета довольно элегантная одежда. Еще больше он удивился, увидев герб Поттеров на левой половине одеяния. Герб Блэков появился справа, герб Слизерина появился на правом плече и герб Морганов на левом. «Вот так сюрприз», — отметил Люциус. «Мерлин, Гарри, что ты сделал? Наши эльфы так не выглядят», — удивленно воскликнул Драко. «Ну, я просто хотел, чтобы Анди хорошо выглядела, так как будет представлять меня. Думаю, магия об этом позаботилась», — сказал Поттер. «Хозяин Гарри, самый замечательный хозяин», — радостно сказал Анди, рассматривая свою одежду со слезами на глазах. «Я многого ожидаю от тебя, Анди, не разочаруй меня», — строго сказал Поттер. Эльфийка тотчас же собралась. «Я не разочарую хозяина Гарри», — ответила она. «Хорошо, теперь пора за покупками. Ты будешь относить мои вещи в Малфой Мэннер сразу после покупки, поняла?» — спросил Поттер. «Да, хозяин Гарри», — ответил Анди. «Вы готовы идти?» — спросил Поттер, сменив обличье и надев капюшон. «Да», — ответил Люциус. Все трое покинули комнату после того, как Гарри объяснил Анди, что гербы нужно заколдовать, чтобы их не было видно. Он сказал маленькой эльфийке, что она может показывать только герб Поттеров, как только они покинут лютный переулок, но не остальные. Они быстро прошли по лютному до косого переулка, и только тогда Гарри вернул свое нормальное обличье и опустил капюшон. «Который час, Драко?» — спросил Поттер. 10 часов. Твоя встреча в Гринготтсе заняла достаточно много времени», — раздраженно сказал Драко. «Мистер Малфой, мы собирались встретиться с Тонкс в дырявом котле в 12. Чем вы предлагаете заняться?» — спросил Гарри. «Что ж, я полагаю, мы можем пополнить запасы для зельеварения в аптеке», — сказал Люциус. Мальчики кивнули, последовав за Люциусом в ужасно пахнущий магазин в конце переулка. Ступив внутрь, они были ошарашены, увидев профессора Снегга в качестве продавца. «Северус!» — радостно воскликнул Люциус. Снегг поднял голову, и Гарри мог бы поклясться, что увидел, как тень улыбки проскользнула по его лицу. Улыбка не исчезала до тех пор, пока Снегг не увидел стоящего рядом с Драко Гарри. «Люциус, Драко, мистер Поттер, какими судьбами вы оказались здесь?» — спросил Снегг. «А, ну знаешь, сегодня день рождения Гарри, и мы собираемся праздновать. Мы решили закончить с покупками для школы сегодня», — ответил ему Люциус. «В самом деле, что ж, с днем рождения, мистер Поттер», — сказал Снегг с легким намеком на сарказм. «Ну, Северус, будь добрее к Гарри. Осмелюсь сказать, что он совсем не такой, как Джеймс Поттер. Ты и сам можешь видеть это. Попал бы Джеймс Поттер когда-нибудь в Слизерин, мог бы обладать хоть одной змеиной чертой?» — спросил Люциус. Снегг выглядел так, будто совсем не желал этого слышать, но тем не менее кивнул, соглашаясь со сказанным.